Глава 4. Выступление войска. Хотя и говорят, что худой мир лучше доброй драки, однако жизнь в мире с поляками становилась русским невмоготу. Со времени того позорного поражения несчастного Шейна под Смоленском, следствием которого явился тяжкий поляновский мир, о мире, собственно, не могло быть и речи. Хвастливые поляки, кичась взятым верхом, глумились над русскими, вступившими с ними в сношение. Русские же таили в душе жажду мщения еще с преснопамятного 1612 года. Пограничных городов воеводы отписывали в Москву, что поляки не признают даже титула царя, по-всякому понося его. Вражда обострялась, а тут еще завязалось великое дело с Малороссией, в которой гетманствовал Богдан Хмельницкий. После страшного погрома в 1651 году Хмельницкий, поняв, что одним казакам не справиться с Польшею, вторично просил Алексея Михайловича принять Малороссию в свое подданство. Но царь все еще медлил. Он не решался прервать с Польшею мира, приняв сторону казаков, и в то же время опасался, как бы Хмельницкий в отчаянии не соединился с крымским ханом и не двинулся бы на Россию. Ввиду этого, а заодно и горя ревностью о своем царском достоинстве, царь отрядил богатое посольство из князей Репина, Оболенского и Волконского к Яну Казимиру. Но посольство было встречено поляками высокомерно, и во всех требованиях ему было отказано. Мало того, король немедленно выступил против Хмельницкого. Это переполнило меру терпения Тишайшего. Был тотчас созван собор, на котором решено было принять гетмана со всем его войском в подданство и в то же время двинуться на поляков войною. Как в 1632 году по Москве тотчас разнесся воинственный клич, и жажда мести за все обиды вспыхнула пожаром в сердцах русских. Царь быстро начал готовиться к походу. В октябре этот поход был решен, а уже 27 февраля двинулась из Москвы вся артиллерия под началом бояр Долматова, Карпова и князя Щетинина. Бутурлин уже принял присягу от казаков на подданство, и их полки уже начали действия. Наконец, 26 апреля должен был выступить князь Алексей Никитич Трубецкой со всем войском из Москвы, и провожать его вышли царь с царицею и патриарх Никон. Это было торжественное зрелище. У патриаршего дворца наскоро была выстроена деревянная галерея на помосте, вся обитая алым сукном и перегороженная надвое. В левой половине ее, на высоком кресле, сидел царь в остроконечной шапке с крестом, украшенный драгоценными каменьями, в золотом нагруднике, и его молодое, полное, красивое лицо горело отвагой и радостью. Рядом с ним в драгоценной митре, сияющими камнями крестом на груди, с высоким посохом в руке, стоял патриарх Никон. А вокруг в дорогих парчевых кафтанах и высоких парчевых шапках стояли ближние бояре, окольничие, спальники и убеленные сединами архиереи в полном облачении. В другой же половине государыня Мария Ильинична со своей сестрою Анной Ильиничной, с царскими сестрами Ириною и Анною и ближними боярынями из-за парчевой занавески глядели на широкую площадь, что расстилалась перед ними. И вот под лучами весеннего яркого солнца засверкали воинские уборы, и к галерее, сняв блестящий шелом, подошел князь Алексей Трубецкой и склонился перед царем. Позади него стали два полка, конный и пеший.